Ситуация. Василий был невротиком. Он вел себя так, как если бы весь мир был враждебен по отношению к нему, все время занимал оборонительную позицию. Какие препятствия можно выделить в его межличностной коммуникации? Эффективна ли такая стратегия поведения в конфликтной ситуации? Решение. В межличностной коммуникации Василий обычно использовал силовые методы по законам борьбы, считая себя правым, осуждая другого. Если я прав, то другой не прав. Или, если он окажется неправ, то я буду прав. Такая стратегия поведения неэффективна в конфликтных ситуациях. Люди, которые так себя ведут, являются главным препятствием в разрешении конфликта. В их представлении выйти из конфликта можно лишь победив партнера. Из-за неэффективной коммуникации нет и поиска рационального решения конфликта.